Привет, друзья! С вами Потамышев Кирилл и несколько способов мотивировать себя к тренировкам. Обычно человек после тренировки чувствует себя прекрасно, бодро и энергично, так пусть это и будет для вас мотивацией. Вспоминайте перед тренировкой об этом состоянии. Время для себя. Не забывайте, что нужно не только думать о семье и работе, но также о себе, и тренировка – это с пользой проведенное время. Чем больше вы тренируетесь, тем больше калорий вы сжигаете, а ваша фигура становится стройная, а тело сильное. Читайте блоги о людях, которые ведут активный образ жизни. Вы можете узнать много ценной информации, которая поможет вам в дальнейших тренировках. Если вы тренируетесь более 2 недель, не стесняйтесь, поощрите себя. Делайте это регулярно, с самого начала. Сильнейший мотиватор – это новая одежда. Хотите одеть одежду на 1-2 размера меньше? Работайте! Время поразмышлять и подумать. Во время фитнеса можно отвлечься от повседневных мыслей и проблем, а значит и восстановиться после тяжелого рабочего дня или недели. Постарайтесь изменить мышление. Поменяйте негативное мышление: на улице плохая погода, для пробежки, на положительные мысли: сегодня еще один день, когда я могу заняться своим развитием. Сожгите все мосты. Это нужно, чтобы не было пути к отступлению. Например, один владелец казино в Лас-Вегасе решил бросить курить и вывесил плакат: «Если я попадусь к вам с сигаретой, то заплачу вам 100 000 долларов». Получилось ли у него бросить курить? Конечно, да. Money.